Как, наверное, все жены, мадам Бронт отрицательно относилась к крепкому спиртному, однако не пилила по этому поводу супруга. Она боролась с питьем другим способом. А в туго набитый желудок много не нальешь. Мы выпили по первой рюмке казенки. И тут же, под молчаливым взором мадам Бронт принялись молча есть. Когда же наша надсмотрщица вернулась на кухню, осторожно налили по второй. «Я уж думал, что война тебе не грозит», — сказал Бронт. Ходили слухи, что до самого Уртского севера добрался. Туда она вряд ли докатится. Да и летунов оттуда призывают на фронт очень неохотно. Там свои очень нужны. Я только плечами пожал. Я не мог ничего рассказывать из своей истории об атаке на комплекс народников и Баджии. Да и ни к чему это знать Бронду. Вот уж воистину лишние знания. В Соловце комендант прознал уже как-то о том, что мы с тобой хорошо знакомы, не слишком изящно сменил тему я. Интересуется безразгонниками. Хочет узнать, можно ли купить у тебя несколько. По сходной цене, так сказать. Он уже подъезжал ко мне хромой козе, усмехнулся Бронт. Были тут несколько летунов из Соловца. И что ты им ответил? То же, что и тебе скажу, сказал Бронт. Аэропланы и мне нужны. Очень сильно нужны. Да и аэропланов-то как таковых у меня нет. Зачем они мне? У нас корабли да летающие мотоциклы. Врешь ведь, Бронт. Хитро поглядел на него я, наливая новую рюмку. Сегодня я точно обратно в Соловец не полечу. Ночевать придется на базе китобоев. Ты ведь запасливый, как сурок. Может и так, отрезал тот, но сколько я их могу продать? Десяток, не больше. У меня и столько-то вряд ли наберется. Это спасет Соловец. Там всего полтора десятка аэропланов, сказал я. Еще столько же безразгонников можно будет разместить. Вряд ли больше. Крепость-то невелика. И эти аэропланы, действительно, могут спасти нас. Так что, называй свою цену, Бронт. Он озвучил сумму. Это за сколько аэропланов? И каких? Бронт принялся перечислять модели безразгонников. Называл и состояние каждой машины. Еще можно будет собрать пару из имеющихся запчастей. Но вряд ли они вам понадобятся. Их тоже считай, махнул рукой я. Запчасти тоже понадобятся, а не разорится твой комендант. Усмехнулся Бронт, разливая остатки казенки из первой бутылки. У него деньги казенные, усмехнулся я. Не жалко. Он может оказаться прижимистым, конечно, но, думаю, тут скупиться не станет. Перед войной денег не жалеет. Да, кивнул Бронт. Во время войны они часто теряют всякий смысл. Мы принялись за вторую бутылку. И разговаривать на серьезные темы уже не хотелось. Жаться комендант не стал. Он, конечно, присвистнул, услышав озвученную мной цену за 12 готовых безразгонников и 2 разобранных. Однако тут же выписал мне денежное предписание к костеляну Соловца. И даже отправился к нему со мной лично. Наверное, слишком хорошо знал породу подобных людей. Они относились к вверенным им денежным средствам, как к личным капиталам, и с каждой медяшкой расставались так, будто от сердца отрывали. Вот и сейчас, увидев сумму, проставленную в денежном предписании, он округлил глаза, поглядел на нас с комендантом, будто на двух сумасшедших. Приди я один, наверное, выгнал бы меня в зашей, несмотря ни в какие бумаги. Но при коменданте ему пришлось сдерживать чувства. На какие цели вы намерены потратить эти деньги? Поинтересовался он. Вас, товарищ Костелян, насмешливо ласковым голосом произнес комендант. Так сумма поразила, что вы дальше читать не стали. Наверное, он даже не спрашивал. Он это просто утверждал. Вы прочтите, уж будьте любезны. Закупка аэропланов в воздушный парк крепости, послушно прочитал Костелян. Теперь вам все понятно. Так точно, товарищ комендант, выпалил Костелян. А теперь выдайте, пожалуйста, товарищу спецу деньги на закупку аэропланов, улыбнулся еще слаще комендант. Костелян, конечно, с большой неохотой, но все-таки выдал мне указанную в предписании громадную сумму. Она помещалась в 3 больших мешках. Мы с комендантом взвалили их на плечи и отправились к взлетной полосе, где стоял закрепленный за мной аэроплан. «Теперь я в твоих руках, товарищ спец», — усмехнулся комендант, закидывая мешок в аэроплан. «Если улетишь с этими деньгами, я пойду под трибунал. Ворованное счастье не приносит», — пожал плечами я, сгружая следом свой мешок. Аэроплан взлетел тяжело. Вес его порядком увеличился благодаря мешкам с деньгами. Сильно изменилось поведение в воздухе. Теперь молния больше напоминала мою прежнюю ласточку. Приземляться в крепости китобоев стало существенно легче. Пробежав только половину полосы, аэроплан встал намертво. Клаус, конечно же, был тут как тут. Он и помог мне дотащить денежные мешки до комнат, принадлежащих Бронду. Лихим жестом я швырнул мешок к ногам командора китобоев. Тот даже расстегнулся. Красные и коричневые купюры посыпались на ковер. Вышло весьма эффектно. Хотя намеренно я расстегивать запор мешка не стал бы. Пересчитывать будешь. Поинтересовался я у Бронда. Обязательно, кивнул он. Собери деньги. Сдадим нашему костеляну. А то механики не понимают, с чего это стали готовить к отправке все наши безразгонники. И даже разобранные пакуем в ящики. Послушай, Бронд, сказал я, собирая деньги вместе с Клаусом, у которого округлились глаза, когда он увидел, что же мы с ним несли, эти деньги ведь капля в море. Их, конечно, много для одного человека, но даже каждому китобою не хватит выпивку поставить. Не хватит, кивнул Бронд, с кряканьем закидывая на плечи сразу пару мешков. Но я их и не на выпивку потрачу. Запчасти нужны и нам, и с Соловцом ими торговать надо будет. Сейчас суртские червонцы и сотенные хорошо идут. Курс у здешней валюты идет вверх, но это пока они не ввязались в войну. После этого в цене останутся только коцуолтские грауты. Собираешься уртские червонцы менять на коцуолтские грауты? Не понял я. Нет, покачал головой Бронт. Я на них здесь же, в Василькове, куплю самые нужные детали. А во время войны стану продавать их в Соловец. И уже не за бумагу, а за золото. А оно всегда к цене. Хитрая афера, кивнул я. В долю хочешь? Глянул на меня Бронт. Нет, мне в Соловце воевать. И твои детали ставить на свой аэроплан. Мне как-то неприятно будет понимать, что я участвую в этой афере, наживаясь на своих же товарищах. Как хочешь, пожал плечами Бронт. Но после войны деньги всем очень понадобятся. До этого после войны еще надо дожить, мрачно заметил я. Сдав деньги костеляну, который пересчитывал их почти полтора часа, мы отправились на ангарную палубу. Там уже грузили безразгонники в трюм переделанного корвета. Отдельно стояли ящики с разобранными аэропланами. «Идем знакомиться с покупкой», – махнул рукой Бронт. Я внимательно осмотрел все 12 безразгонников. Это были в основном имперские модели, но затесалась и пара неистрийских, и даже один новенький блицкриговский шмель. «Гордость наша», – хлопнул по борту безразгонника Бронт. «Мы загарпунили Заугтраугер. Взяли его целехоньким. За него нам кайзер весьма неплохо заплатил». Хватило и гору эту купить у народного государства, и базу обустроить. Вот распродаем потихоньку безразгонники с него. Последний для тебя берегли. А летал кто на блицкриговских аэропланах? Поинтересовался я. У нас некому, покачал головой командор китобоев. Мы же все больше по мотоциклам. Я решил, что надо будет у коменданта выбить себе именно блицкриговский аэроплан. Очень интересно узнать, на чем же летает наш враг. Думаю, после того, как я добыл безразгонники для крепости, он мне не откажет. В общем, к вечеру того же дня авиационный парк Соловца пополнился дюжиной безразгонников. Не скажу, что меня встречали как героя, однако смотреть стали с определенным уважением, словно на настоящего спеца. Глава 4. Война словно подкрадывалась к нам. Гремела канонада где-то за горизонтом. Она то приближалась, то отдалялась. Мои бывшие соотечественники не желали сдаваться без боя. Совсем решенное вроде бы дело в непосредственной близости от границы народного государства внезапно пошло совсем не так, как рассчитывали блицкриговские военные. Их несокрушимой машине Делианская империя противопоставила свою. Две эти медлительные, но от этого только еще более смертоносные машины сейчас уперлись друг в друга. Остановились, рассыпая вокруг тысячи снарядов и оставляя вокруг груды трупов. Но ни одна двинуться вперед не могла. Вот сейчас самое время по ним вдарить. Плотоядно усмехался Камеск со звучным именем Всполох. Надо сказать, имя это молодому летуну очень шло. Во фланг этим аристократишкам. Только пух и перья бы от них полетели. Может и так, соглашался я, но не нам с тобой это решать. Да и к лицу ли народной армии бить, пускай и аристократического врага, но из-под тишка, будто ворам. Прошло то время... Покачал головой куда более рассудительный комполка Колыван, когда на войну шли с открытым забралом. Теперь у всех принято сначала бить, а потом уже объявлять войну. Все ведь слышали товарища коменданта. Нота об объявлении войны Блицкригом уже лежит в посольстве. И вручат ее явно после того, как войска Блицкрига перейдут нашу границу, а их корабли и аэропланы станут бомбить наши города. Ну и что? Воскликнул всполох. А нам, народной армии, это не к лицу. Лучше упустить шанс нанести врагу решающий удар, но не уронить достоинства, чем атаковать столь бесчестно. Понятие «честь» аристократическое, усмехнулся известный на всю крепость шутник-комбат Чудимир, и не к лицу командиру народной армии. Да еще и в столь передовом роде войск, как военно-воздушные. Комендант Соловца выпускал нас втихомолку, без письменных приказов и внесения маршрута в карту полетов. Официально мы летали в регулярные патрули. При этом строго соблюдали запрет на приближение к зоне боевых действий. Больше всего вылетов приходилось на мою долю. И дело было не только в том, что я летал в обычные патрули на блицкриговском безразгоннике. Тот оказался очень хорош. Давно я так хорошо не чувствовал машину, на которой летаю. Все-таки, что ни говори, а аэропланы делать в блицкриге умеют. Возможно, даже лучше, чем в империи. Недаром ведь в отколовшихся курфюшествах была сосредоточена едва ли не половина всей делианской промышленности. Конечно, на разведку к линии фронта я летал совсем не на шмеле, а на старом, но вполне надежном альбатросе. На таком я воевал в неистрийском небе. Альбатрос мой не нес на борту никаких знаков, что отличало бы его от других имперских истребителей. К тому же, я свободно и без малейшего акцента говорил на делианском, что вполне понятно. И если меня собьют, никак нельзя будет связать меня с народным государством. Вряд ли кто-то в прифронтовой полосе будет копаться так глубоко, что дороется до моего уртского гражданства. Там разговор обычно короткий, и остается только надеяться на корпоративную солидарность летунов. Вот и я рисковал вовсю. И, скажу честно, мне это нравилось. Наверное, все-таки все мы, летуны, немного сумасшедшие. А если уж быть совсем честным, хотя бы с самим собой, то совсем не немного. Знакомая, совершенно безрадостная картина войны открывалась мне каждый раз, когда я подлетал к линии фронта. Обгоревшие, черные остовы деревьев, лишенные не только листьев, но и веток. Земля, изрытая сетью траншей, частично покинутых, с разбитыми орудиями и заваленными трупами брустверами, торчащими бревнами уничтоженных блиндажей и остовами танков, сгоревшими аэропланами, застрявшими в проволочных заграждениях, и ни единого живого человека, одни только мертвые тела, лежащие в повалку друг на друге. Смерть уравняла всех, одетые в почти одинаковую форму, вооруженные длинными винтовками, как правило, с примкнутыми штыками, в серых металлических касках и изорванных шинелях, временами не различить, кто где кого атаковал, и отбились ли обороняющиеся или же наступающим удалось таки, ценою, без сомнения, множество жизней прорваться на этом участке обороны. Несколько раз я видел мародеров, обирающих трупы. Они поднимали головы, некоторые даже решались стрелять по моему аэроплану, но пули летели мимо. Вряд ли мародеры, хотя, скорее всего, иные среди них были из дезертиров, умело обращались с оружием. Всякий раз пули свистели где-то далеко от моего альбатроса. Мне хотелось зайти на боевой разворот и врезать по ним из пулеметов. Благо, на всякий случай, они были заряжены полностью. Все-таки, мне удавалось побороть это желание. Не стоит тратить патроны на этих медленно обращающихся в животных людей. Не меньше моего летал к линии фронта Камеск Всполох. Он-то и принес в крепость новости о скорой войне. Он вернулся в Соловец на изрешеченном пулями аэроплане. Не летай Всполох на необычайно живучем урагане, наверное, и не вернулся бы из этой разведки. Его аэроплан отчаянно дымил и качал крыльями, будто бы посылая каждую минуту нам сигнал о начале войны. Был такой условный знак у нас, летунов, летавших к линии фронта. Пролетая над Берестием, качать крыльями, если по ту сторону границы есть признаки войны. Но пока всякий раз мы летели ровно. А вот теперь неистрийский ураган Всполоха болтало из стороны в сторону. Он сумел посадить свой аэроплан на верхнюю полосу крепости. До нижней, располагавшейся за пределами Соловца, на летном поле, он бы, скорее всего, не дотянул. Побросав все дела, летуны крепости бросились к верхней полосе. Мы пробежали Соловец с рекордной скоростью. Перепрыгивали через несколько ступенек на лестницах. Однако первыми к аэроплану успели механики, дежурившие наверху. Они-то и расспрашивали Всполоха. Молодой Камеск явно уже не в первый раз повторял свою историю. «Меня обстреляли», — говорил он. «Как только я приблизился к границе, в нейтральном небе, налетел сразу целый рой шмелей и шершней. Две эскадрильи, никак не меньше. И сразу ну палить». Всполох перевел дух, явно не в первый раз утерев пот со лба. «Я тут же на вираж, и домой. А они ко мне на хвост сели, и палить не прекращают. Хвост в хлам изрубили, едва посадить ураган сумел. Почти до самого Берестия меня провожали. К толпе, собравшейся вокруг Всполоха и его расстрелянного аэроплана, подошел комендант Соловца. «Товарищи», — сказал он своим неповторимым тоном, от которого замолкали все вокруг, мгновенно обращая внимание на коменданта, — «расходитесь. У всех нас достаточно дел. Камеск Всполох, за мной. Расскажите мне свою историю подробно. Товарищ начальник летной части и товарищ Готлинд, идемте тоже. Мне бы хотелось услышать ваше мнение относительно сложившейся ситуации. Вы не забыли обо мне», — напомнил о себе уполномоченный Соловца Долгомил. Комендант не особенно любил Долгомила. Собственно, мало какому командиру понравится наличие неподчиняющегося ему человека. Да еще и человека, который имеет полное право сместить командира и даже приговорить к смерти, приняв на себя командование. Это наследие гражданской войны, сотрясавшей Урт, когда тот из царства превращался в народное государство. Тогда у молодой власти не было доверия к командирам, даже принявшим ее. Многие из них, попав на фронт, предавали и перебегали на сторону аристократов-адмирала. Они уносили с собой ценные сведения, а то и уводили целые воинские части. Солдаты часто были преданы своим командирам намного сильнее, чем столичным властям, и готовы идти за ними куда угодно. «Не забыл», — ответил комендант. «Ваше присутствие само собой разумеется. Не думал, что вам, товарищ уполномоченный, требуется отдельное приглашение». Долгомил глянул на него своим знаменитым на весь Соловец взглядом из-под лобья, однако ничего говорить не стал. Всей нашей небольшой процессией мы направились к коменданту. Рассевшись за его большим столом, мы выслушали более полную версию рассказа Камеска Всполоха. В общем-то, от краткой она отличалась не сильно. Он припомнил количество истребителей Блицкрига, когда именно они взлетели и докуда сопровождали аэроплан Всполоха. Отвечал ли Камеск им огнем и не сбил ли кого? «Пару шмелей я расстрелял», — честно ответил тот. «Но первым огонь открыли они. Я думал, что просто покружим. Ну, изобразим атаку. Ведь бывало же такое». Он повернулся ко мне. Я кивнул. «Да, встречаясь с аэропланами, что имперскими, что блицкриговскими, мы бывало изображали заход на атаку. Но огня никто не открывал. Наши страны все-таки не воевали. И никому, несмотря на все наши воздушные дурачества, не хотелось давать им повод. А тут», — продолжал тем временем Всполох, — «только увидели меня, и тут же давай палить. Я сначала обалдел от такого, но быстро собрался, конечно же, и открыл ответный огонь. У меня ведь стоит в дополнение к паре пулеметов еще и пушка, вот и вдарил по ним изо всех стволов». Ураган представлял собой новый тип аэропланов. Не истребитель, но и не бомбардировщик. Их называли штурмовиками, потому что чаще аэропланы этой модели применяли для атаки на наземные укрепления противника, так называемой воздушной штурмовки. Кроме пары пулеметов, ураган оснащали еще и мощной пушкой, способной пробить танковую броню. Однако и в воздухе штурмовики представляли собой грозную силу. Пушка его била точнее пулеметов, хотя и несколько медленнее стреляла, а от пары попаданий легкие аэропланы, вроде стрижа или ласточки, буквально разлетались на куски. Лишь несколько раз, в самом конце войны, нам пришлось столкнуться с ураганами. Драка в небе была страшной. Мы сумели перебить всех неистрийцев, но это стоило нашей эскадрилье очень дорого. Блицкриговцы, конечно, ребята не промах, говорил Всполох, но, верно, не рассчитывали, что я так быстро опомнюсь. Я из пушки развалил ведущего, только куски фюзеляжа в разные стороны полетели. Ведомый уйти хотел, но от меня не уйдешь. Докрутил я вираж, и врезал ему в борт. Шмель машина верткая, да больно маленькая. Одной очередью из пулеметов я его чуть не надвое развалил. Добавил потом из пушки, для верности. Смотрю, летун выпрыгнул с парашютом. А пока ты дрался с этими двумя, заметил уполномоченный Долгомил, на тебя другие насели. Так и есть, товарищ уполномоченный. Подняли в воздухе целых две эскадрильи, шмелей и шершней. Мне пришлось удирать во все лопасти, а они меня чехвостили изо всех стволов. Думал я, что уже конец мне пришел. Если бы не была моя птичка такой живучей, не дотянул бы до Берестья. О живучести ураганов ходили легенды еще на фронте. Вот и тут аэроплан всполоха оправдал их полностью. «Значит, товарищи, война не за горами», — резюмировал комендант. «С завтрашнего дня крепость на военном положении. Никаких больше полетов к линии фронта. И свяжитесь с Берестьем. Там, возможно, все видели и поняли, однако стоит все же подстраховаться. Не забывайте, товарищ комендант», — решительно произнес уполномоченный, «что это может быть провокация со стороны блицкриговской военщины. Они так и ищут повод для нападения на нас. Мы им его уже дали, товарищ уполномоченный», — мрачно бросил комендант. «Вполне достаточный для объявления войны. Вы ведь отлично знаете о заготовленной ноте с открытой датой. Война с нами для Блицкрига — дело давно решенное. И нам остается лишь одно — достойно встретить этого врага. Первый удар Блицкриг нанесет по Берестью», — задумчиво произнес Долгомил. «Мы же по плану должны прикрывать его с воздуха в течение 2 суток. И еще в течение 2 суток мы должны обороняться сами. Нам известны эти сроки, товарищ уполномоченный», — кивнул комендант. «Спасибо, что столь любезно напомнили нам о них. Но мы все же постараемся эти сроки несколько скорректировать в сторону увеличения. Вы считаете, что нам удастся сделать это?» — усомнился уполномоченный. «Мы все», — комендант тоном выделил это слово, — «должны приложить к этому все», — снова выделяя тоном слово «все» — «усилия». «Не так ли, товарищи?» «Именно так», — закивали мы. «Не знаю, как другие, а я в этот момент почувствовал себя фарфоровым болванчиком. Сидишь себе и киваешь, как только тебя в затылок подтолкнут. Говорить ничего не обязательно. Непонятно даже, для чего меня позвали». «Товарищ начальник летной части», — обернулся к нему комендант, — «с завтрашнего дня все полеты будут производиться только на безразгонниках, купленных у китобоев. Аэропланы старого образца оставить в резерве. Пускай летуны привыкают к машинам, на которых им придется в скором времени воевать». Затем комендант повернулся в мою сторону. «Ни радио, ни телеграфной связи с крепостью китобоев у нас нет», — сказал он. «Потому предупредить их о скорой войне придется вам, товарищ Готлинд». «Так точно», — снова кивнул я, чувствуя себя болванчиком. «Отправлюсь в полет сразу по окончании этого совещания. Товарищ Лешик», — снова повернулся к начальнику летной части комендант, — «как вы считаете, стоит ли все аэропланы перевести с летного поля за стены крепости?» «Пока рано», — покачал головой тот. «Пока не пало Берестье, наземные войска врага не смогут добраться до нас. Взлетать и садиться лучше все же на нормальном поле, а не с единственной полосы». «Понятно», — кивнул комендант. «Вопросы будут ко мне, к вашим товарищам». Он наглядел всех собравшихся. Никто ничего говорить не стал, вроде как нечего. «Тогда все свободны». Мы покинули его и отправились каждый по своим делам. А их в преддверии войны у каждого вдруг обнаружилось много. Бойцы и командиры взялись писать письма домой, родным, женам, невестам. Каждому хотелось сказать что-то, на что не хватало времени в мирной жизни. После этого проверяли оружие. Пушки на башнях и стенах крепости. Отдельно, главное орудие Соловца. Эта мощнейшая мортира калибром в 450 мм швыряла снаряды на чудовищное расстояние. Оно предназначалось для поражения воздушных судов, атакующих не только Соловец, но и Берестье. Для этого на башне был установлен дальномер, как на линкорах. Говорили, что за снарядом образовывалась такая зона турбуленции, что вполне может затащить аэроплан. Не хотелось бы мне на своем примере узнать, правдивы ли эти слухи. Я сел за штурвал шмеля и отправился в короткий полет к крепости китобоев. Брон встретил известие о скорой войне в свойственной ему манере. «Значит, нам предстоит славная охота», — усмехнулся он, грозя кулаком блицкриговцам. «Время нам наточить поострее гарпуны». Глава 5. И вот война добралась до народного государства. Спустя неделю после того, как обстреляли всполоха, блицкриговские войска перешли границу. Без формального объявления войны, как, впрочем, было и с империей несколькими годами раньше. Смяв в первые дни погранзаставы, армия Блицкрига всеми силами обрушилась на Берестье. Но тут они пообломали себе зубы. Слишком крепким орешком оказалась крепость. Да и помощь Соловца играла не последнюю роль. Главный калибр, как на флотский манер называли огромную пушку в крепости, стреляла примерно раз в 10 минут. Начинался обстрел, как только из Берестия по радиотелеграфу сообщали об очередном штурме. Хотя иногда обходились и без этого. Если боец, приставленный к дальномеру, видел в его мощные линзы воздушные суда Блицкрига, тогда по ним незамедлительно открывали огонь. Мы вылетали каждый день, и не по одному разу. Конечно, сражаться приходилось еще довольно далеко от Соловца. На полет уходило не меньше получаса, а вот дрались около 10 минут. Но как дрались? Блицкриговцы прикрывали свои войска, идущие на приступ стен Берестия, с таким упорством, какого я не видал даже у неистрийцев, сражающихся за свое небо. Здесь дела были намного жарче. Мы возвращались из каждого вылета на издырявленных аэропланах. И, как правило, без единого патрона в пулеметах. Но и не было ни единого вылета без потерь. К земле устремлялись горящие аэропланы Соловецкого гарнизона. В эту войну уже не считалось чем-то дурным использовать зажигательные боеприпасы. Военная рутина быстро затягивала нас. Уже не был столь весел Камэск в сполох. Взгляд его заметно потемнел. И с каждым днем испарялся неистребимый, казалось, оптимизм молодого человека. Да и остальные летуны тоже мрачнели с каждым часом. Среди них ведь не было ни одного человека с опытом войны. Кроме меня, конечно, но я, в общем-то, не счет. Я ведь был почти чужим человеком в крепости. Пусть ко мне и привыкли, но даже после истории с покупкой безразгонников у Бронда, своим для них я не стал. Берестие должно было продержаться двое суток. Крепость оборонялась больше двух недель и сдалась только после того, как к ней прибыл целый флот блицкриговцев во главе с отлично знакомым крейсером Дерфлингер. Он принялся обстреливать Берестие изо всех стволов. При этом он предусмотрительно держался вне радиуса поражения главного калибра Соловца. Лишь раз его комендором, артиллеристов, обслуживающих главный калибр, называли на флотский манер, улыбнулась удача. Один эсминец оказался весьма неосторожен, и тут же поплатился за это. Мы дрались в небе недалеко от того места, где это произошло. Атаковали аэропланы, сопровождающие блицкриговскую эскадру. И все мы стали свидетелями гибели неосторожного эсминца. Громадный снаряд, который, казалось, можно было разглядеть в полете, врезался в борт воздушного корабля. Он проделал в его броне изрядную дыру. Из нее вырвалось пламя, что могло бы сжечь аэроплан, а то и пару. Следом такой столб пламени ударил с другого борта эсминца. Нос воздушного корабля отвалился в считанные мгновения. Меч превратился в жалкий обломок. Вскоре и само небесное судно устремилось к земле вслед за собственным носом. Из-за этого битва в небе прервалась на несколько секунд. Мы забывали жать на гашетку, чтобы уничтожить врага, находящегося в перекрестии прицела. Уходили от врага, отвлекшегося на созерцание гибели их воздушного судна. Едва не сваливались в слишком глубокие пики, а то и штопор. Какой-то блицкриговец на шершне едва не врезался в зубцы одной из верхних башен Берестия. Он едва успел вытянуть аэроплан, но тут же стал жертвой пулеметчиков, обороняющих крепость. Те ловко зажали его в клещи длинными очередями. Зажигательные патроны крупного калибра буквально изрешетили его. Он завертелся волчком и, исходя дымом, стремительно полетел к земле. Кажется, даже успел догнать падающий эсминец. Присутствие Дерфлингера решило судьбу Берестия. Крепость пала под залпами мощных орудий линейного крейсера. Ее стены и форты были разбиты, буквально рассыпались после попадания его снарядов. Ни камень, ни кирпич не могли устоять против них. В проломы устремились солдаты армии Блицкрига. Их было в несколько раз больше, чем уставших от длительной осады урцев и бойцов имперского легиона. Так называли теперь соединение, собранное из делианских подданных, нашедших приют в Берестии. Бой внутри крепостных стен был жарким и жестоким. О нем нам рассказывали немногие выжившие. Поняв, что Берестии уже не удержать, они вышли из ворот, вынося на носилках раненых и самого коменданта крепости, и отступали до самого Соловца, что называется, спиной вперед. Все это время в небе над ними шла жесточайшая схватка. Ее после назовут Соловецкой мясорубкой. Блицкриговские аэропланы постоянно устраивали налеты на отступающих солдат. С каким-то остервенением обстреливали они колонны шагающих по дорогам бойцов, оставляя трупы с тлеющими от попаданий зажигательных пуль ранами. Мы же бросались на помощь товарищам, стараясь спасти как можно больше, Хоть это и было очень тяжело, почти невозможно. Мы спали считанные часы, да и то, пока ремонтировали и заправляли патронами наши безразгонники. Ну, и меняли в них батареи, конечно, ели урывками, питаясь по большей части шоколадом, запивая водой, подкрашенной вином. Так она имела хоть какой-то вкус. И все же, мы, казалось, не чувствовали усталости. Военлеты рвались в бой. Даже раненые сбегали под час из госпиталя, чтобы как можно быстрее сесть за штурвал аэроплана. Им никто не мешал, потому что слишком уж мало было летунов в Соловце. Каждый человек был на счету. Хотя не раз на летное поле прибегали сестры милосердия, а то и врачи с дюжими фельдшерами. Они стремились вернуть строптивых пациентов обратно на госпитальные койки. И сделать это удавалось далеко не всегда. Товарищ военврач, сказал как-то начальник летной части доктору в пенсне, примчавшемуся забрать в лазарет КМСК всполоха, вы лучше возвращайтесь к себе. Не пройдет и двух дней, как у вас будет достаточно работы. Вы ведь не забыли, что к Соловцу идут люди из Берестья, а среди них очень много раненых. Стоит ли отвлекаться на царапины всполоха? Да вы понимаете, что раны всполоха весьма опасны, воскликнул врач, сдергивая с носа пенсне и принимаясь энергичным движением протирать их. Ему нужно полноценное лечение и постельный режим. Товарищ военврач, рассмеялся Лешик, провожая взглядом взлетающий безразгонник всполоха, мне кажется, что вы больше усилий приложите, чтобы загнать КМСК всполоха в лазарет и удержать его там. Потратьте их с большим толком, мой вам совет. Возмущенный врач водрузил пенсне обратно на нос и с самым решительным видом отправился обратно в сторону крепости. Флегматичные фельдшеры последовали за ним. «Вас всех, товарищи военлеты», — обернулся врач, окунув всех нас взглядом поверх пенсне, «скоро придется лечить от истощения, и нервного в том числе». И, почувствовав себя, наверное, победителем, удалился. «А ведь это лучший хирург», — сказал Лешик. «Его из самой столицы сюда направили. За два поезда до вас приехал. В медико-хирургической академии преподавал. Теперь вот его к нам направили. На усиление, так сказать». «В Берестье старший военврач тоже из академии», — сказал стоявший тут же летун Баташ, отличающийся тем, что знает все и обо всех. «Профессор и доктор медицинских наук, светило, в общем, какое-то. Надеюсь, он идет к нам, вместе с остальными отступающими из Берестья», — вздохнул Лешик. «Врачи нам скоро понадобятся, очень скоро. Лешик летал с нами, он совершенно забросил остальные дела». Летная часть существовала практически сама по себе. Все полагались на своих непосредственных командиров, ведомые на ведущих, те, на командиров эскадрилей, механики, в основном друг на друга. Среди них, вообще, царил натуральный обмен, а дважды в день они собирались и отправлялись, как стали вскоре шутить, в налеты на крепостной склад. Тогда работники хозобеспечения Соловца занимали круговую оборону и у них начиналась своя война. За каждый винт, болт или гайку. Однако запасы крепости стремительно таяли. «Скоро нам летать будет ни на чем», — сказал как-то Лешик. «Это мне комендант так говорит, и уже не первый день, а китобой», — спросил тогда у него я. «Раз в два дня от них приходит корабль, загруженный запчастями», — ответил начальник летной части. «Об оплате Брон пока молчит. Комендант уже смеется, что ему останется только пулю в лоб пустить», когда командор Китобоев предъявит за все счет. Я не стал тогда говорить, что пулю любой из нас может куда быстрее получить от блицкриговцев, а их с каждым днем только прибывало. Нас же становилось все меньше. Теперь мы могли атаковать врага только, когда уже заходил на колонны отступающей пехоты. Сваливались с большой высоты. Именно поэтому особенно любили облачность. Одна-две коротких очереди, десяток зажигательных патронов из обоих пулеметов, и блицкриговские аэропланы валятся на землю, объятые пламенем и исходящие дымом. И вскоре нас стали поджидать группы истребителей прикрытия. Они дрались с нами, пока их большие тяжелые машины, вроде шершней и трутней, расстреливали и забрасывали бомбами отступающих из Берестья. Рискуя жизнью, мы прорывались к ним и тогда уж обрушивали на них весь наш гнев. Однако очень скоро эта тактика стала для нас слишком расточительна. Из каждого боя не возвращались аэропланы, один, а то и два, и три. А новые аэропланы и летунов нам брать было просто неоткуда. «Значит так», — сказал нам на ночном собрании Лешик, — «надо что-то придумать. И чем скорее мы придумаем, что делать, тем дольше проспим. Погода стояла просто жуткая. Низкая облачность, то и дело сыпавшая мелким дождем. Тут и днем-то не особенно налетаешь, а уж ночью, так и подавно. Если и взлетишь, сделаешь круг, то обратно на летное поле дорогу можно уже и не найти. Значит, получится поспать немного дольше, чем ремонтируют и заправляют аэроплан. Однако в этот раз у начальника было к нам серьезное дело. Пора было уже что-то решать со сложившейся в воздухе ситуацией. Мы теряли людей и аэропланы, а ведь до осады еще дело не дошло. От обсуждения были освобождены лишь те, кто только вернулся из вылета. «Прошу высказываться, товарищи военлеты», — подбодрил нас Лешик. «Не спать, товарищ Баташ. Пните его кто-нибудь, а то он никак не проснется. Полтора часа спать по нынешним временам и без того непозволительная роскошь». Баташ встрепенулся от хорошего пинка в голень, закрутил головой со всклокоченными волосами. «Говори давай», — рявкнул ему прямо в ухо всполох. «Все тебя ждут». Все, несмотря на общее не самое веселое настроение, принялись прятать улыбки. Очень уж смешно выглядел всезнайка Баташ с широко распахнутыми сосна глазами и вихрами, торчащими в разные стороны. «А надо и нам так же», — неожиданно для всех выпалил он, — «заходить двумя группами. Одна идет на прорыв к шмелям и трутням, а вторая прикрывает ее». Улыбающиеся военлеты, и я в том числе, уставились на него. Мы, конечно, не считали его дураком, но вот так, сходу решить проблему, над которой собирались биться едва ли не до самого утра, да еще и с просонок. Это надо быть гением, по меньшей мере. «Спасибо вам, товарищ Баташ», — произнес Лешик. «Вы дали нам время выспаться. Все уже хотели подниматься, чтобы отправиться на боковую до хорошей погоды, но не тут-то было». «Погодите, товарищи», — остановил нас начальник летной части. «А разрабатывать тактику воздушного боя с учетом предложения товарища Баташа, мы начали рассаживаться обратно. Быть может, спать нам придется не так долго, как казалось только что». В очередной патруль над отступающими колоннами мы полетели уже новым порядком. Тяжелые аэропланы и штурмовики летели в нескольких десятках метров ниже нас. Мы же, на оставшихся безразгонниках, буквально нависали над ними, старались прятаться в облаках. В этот раз нам сопутствовала удача. Облачность была довольно низкая и очень плотная. Если так продлится подольше, мы сможем на сей раз сильно потрепать врага. Но в первую очередь для этого нам всем нужна железная выдержка. Блицкриговские аэропланы вынырнули из облаков и тут же обрушились на шагающих по дорогам бойцов и телеги с раненым. Длинные очереди косили людей. Пушки штурмовиков разносили грузовики и подводы. Только горящие остовы стояли в дорожной пыли, а вокруг них валялись трупы. Многие с тлеющими белыми повязками поверх формы. В этой войне раненых не щадили. Приходилось, стиснув зубы, следить за этим избиением. Воздушное охранение врага должно увериться, что в этот раз с атаки с нашей стороны не будет. Быть может, и его аэропланы присоединятся к атаке на отступающих. Но нет, блицкриговцы оказались более дисциплинированными, чем мы думали. Значит, пришла пора атаки штурмовиков и тяжелых истребителей. Летуны первой волны аэропланов бросили свои машины вниз, обрушились на заходящих в очередную атаку врагов. Те тут же начали выводить аэропланы из пики. И одновременно из облаков на наших товарищей ринулось охранение. Ну а мы в свою очередь атаковали их. Я бросил своего шмеля в бой с, казалось, уже прочно забытым со времен прошлой войны остервенением. Вновь передо мной был враг. Враг, которого надо ненавидеть и уничтожать без сожаления. Поймав в прицел вражеский аэроплан, я, не задумываясь, нажал на гашетку. Два пулемета выдали короткие очереди. Расстояние было великовато, стрелял я больше для острастки и чтобы привлечь внимание к себе. Но мне повезло. Вражеский шмель задымил, закачался в воздухе и устремился к земле. Бывают такие счастливые случаи. Ну, или несчастные, это уж кому как повезет.